Они влюбились и сыграли свадьбу совсем юными. Купили дом, родили и усыновили 8 детей. Они счастливо прожили 29 лет. Они были бы вместе еще столько же. Но оказалось, что вся жизнь была построена на лжи. Семья Макнил состояла из матери Мишель, отца Мартина и их 8 детей. Давайте сначала познакомимся с матерью семейства. Мишель Мари Сомерс родилась 15 января 1957 года в семье Хилтона и Хелен Сомерс. Всего у супругов было 3. Семья жила в Конкорде, штат Калифорния. Их жизнь можно в целом назвать счастливой, если не считать, что у Хилтона были проблемы с алкоголем. Но Мишель обожала свою семью, несмотря ни на что. Ее мать Хелен Сомерс до сих пор вспоминает, как заботливая дочь в детстве месяцами тайно собирала банки из-под газировки, чтобы сдать их, и на накопленные деньги купить чайник для горячего шоколада. Он, кстати, все еще стоит на кухне Хелен. А вообще Мишель росла маленьким сорванцом. Ее с трудом можно было назвать послушной или тихоней, но помогать окружающим для отзывчивой и чуткой девочки всегда было в радость. Мишель была одаренным ребенком. Она училась на отлично, играла на скрипке, стала членом команды по чирлидингу, даже успевала участвовать в театральных постановках драм-кружка. О таких детях говорят, что они всегда на виду, и это было правдой. Обаятельная и красивая девочка совершенно не боялась сцены, постоянное внимание было для нее нормой. Мишель была невероятно красивой и даже стала королевой бала выпускников 74-75 учебного года. Кроме того, она ездила на учебу по обмену в Швейцарию, работала фотомоделью и даже стала миссис Конкорд в 76-м. Причем до этого она участвовала еще в 4 конкурсах красоты. Кстати, вскоре после того, как Мишель вернулась с учебы в Швейцарии, ее парень-швейцарец даже приехал к ней в Калифорнию. Очевидно, отбоя от парней у нее не было. И среди ее друзей количество юношей всегда было намного больше, чем девчонок. После школы Мишель поступила в университет Бригама Янга в Юте, основанный мормонами. Да, религия играла важную роль в жизни девушки. Мишель росла в семье мормонов, с детства исправно посещала церковь и была активным членом местной общины. И как раз так она и познакомилась со своим будущим мужем, Мартином Макнилом, на одном из мероприятий церкви, организованном для одиноких молодых людей и девушек. Ей тогда было 20, а ему 21. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда. Они буквально были без ума друг от друга. Казалось, это судьба. Вот только семью Сомерс, роман дочери, сильно беспокоил. Уже впоследствии Хелен будет рассказывать, как испугалась за Мишель при первой встрече с Мартином Макнилом. «У меня было плохое предчувствие насчет него». Ей показалось, что потенциальный зять неискренен, и это еще мягко сказано. Плохое предчувствие было не только у матери. Узнав о нежных отношениях Мишель и Мартина, сам епископ позвонил Хелен и предупредил ее, чтобы она не позволяла своей дочери встречаться с этим парнем. При этом он не смог объяснить ей, почему он так думает. Видимо, он тоже что-то чувствовал. Младшая сестра Мишель, Линда Клафф, позже поделилась своими воспоминаниями о Мартине. «Я думала, он просто актер. Придя в наш дом, он вел себя так, будто он здесь хозяин. У меня от него по телу бегали мурашки». Так кто же такой этот Мартин Макнил? Он родился 1 февраля 1956 года. Он рос в Камдене, штат Нью-Джерси, тоже в многодетной семье, но в отличие от семьи Мишель, неблагополучной. Макнилы жили бедно, родители Мартина крепко выпивали. И когда в конце концов отец ушел из семьи, мать была вынуждена зарабатывать, продавая свое тело на улицах города. С тех пор семейство ютилось в однокомнатной квартирке. И хочется верить, что клиенты матери домой не приходили. Иначе бедные дети. Кстати, возможно, такая непростая жизненная ситуация повлияла на формирование психики Мартина. В подростковом возрасте у него диагностировали биполярное расстройство. Он страдал от перепадов настроения и приступов агрессии. В 17 лет, в 73-м году, он отправился в армию, солгав о своем возрасте. Это был первый из множества факт лжи. Но совсем скоро Мартин был отправлен в отпуск по состоянию психического здоровья. Он проявлял признаки социопатического поведения, а по другим данным его признали латентным шизофреником. Якобы он убедил всех, что слышал голоса, которые призывали его убивать. После увольнения из армии он в течение многих лет получал пособие для ветеранов – около 3000 долларов. Даже несмотря на то, что он отслужил очень короткий срок. Пособие ему платили в течение десятилетий, несмотря на то, что к тому времени он уже получил 2 высших образования и неплохо встал на ноги, а его ежегодный доход измерялся 6-значными цифрами. Судя по всему, где-то в конце 1977 года он познакомился с Мишель. И та, несмотря на опасения семьи, до беспамятства влюбилась в Мартина. Дело в том, что всю жизнь Мишель мечтала стать счастливой женой и матерью. Она хотела свить семейное гнездышко. Возможно, большую роль в формировании ее взглядов и жизненных ориентиров сыграла религия. И тут как раз появляется подающий надежды молодой человек, приличный на вид, служивший в армии США, ведь он же никому не говорил, как и почему он был уволен. И из-за того, что родные Мишель не одобряли связь с Мартином, встречи пары стали секретными. И хоть любовь у них была сильная, отношения их здоровыми назвать сложно, потому что эта любовь соседствовала с жалостью со стороны безгранично доброй Мишель. Мартин рассказывал ей о своем тяжелом детстве, и она его жалела. Он говорил, что любит девушку так сильно, что не сможет жить без нее, и она его принимала. А однажды, приставив пистолет к своей голове, Мартин угрожал убить себя, если она его бросит. Кстати, такие угрозы будут повторяться снова и снова на протяжении всей их семейной жизни. Я понимаю, кому-то это может показаться милым, такая вот сериальная любовь, просто любовь до смерти, но нет. Что-то здесь все-таки было не так. На начальных этапах влюбленность затмевает любые сомнения и такие тревожные звоночки. И Мишель сбежала из родного дома, и они с Мартином сыграли тайную свадьбу 21 февраля 1978 года. Втайне, потому что родные Мишель никогда бы не одобрили такого союза. С тех пор пропасть между девушкой и ее семьей стала неумолимо расти. Сестры Мишель до сих пор считают, что виной тому стал тотальный контроль со стороны Мартина и его умение легко манипулировать людьми. И этому были доказательства. Например, всего через 4 месяца после свадьбы Мартин попал в тюрьму за подделку документов, кражу и мошенничество. И об этом Хелен Сомерс, мать Мишель, узнала из газетной статьи, а не от дочери или от самого зятя. Зачем же Мартин нарушил закон? Он подделал чеки на 35 тысяч долларов и потратил их всего за 3 дня на покупку следующих вещей. Бриллиантовых украшений, 60 пар носков, дивана, стульев, напольных и наручных часов, велосипеда, холодильника, 20 пар обуви, телевизора, шин, шкафа и многого-многого другого. Например, десятков кило вишен в шоколаде. Он реально купил годовой запас вишен в шоколаде. Вроде как он просто хотел обставить свой новый дом, который они с Мишель сняли. Но сотрудник магазина, в котором Мартин закупался, заподозрил, что он использует поддельные чеки, и обратился в полицию. Тогда горе-мошенник признался в участке, что эта идея ему пришла в голову после просмотра серии документального фильма «60 минут» на телеканале CBS о том, как подделывают чеки. После этого фильма он даже хвастался друзьям, что сможет провернуть все это еще лучше и с меньшим риском. «Я не знаю, зачем я это сделал», — позже говорил Мартин. И судебный психиатр, изучив историю жизни и мелких преступлений Мартина, в отчете написал очень интересную фразу. «А ведь до этого инцидента пациент попадал в неприятности из-за его желания убивать, которое было продиктовано голосами». Речь идет как раз о времени, когда он служил в армии. Это проливает свет на то, за что он раньше времени был выслан домой. Но вернемся к семейной паре. Уже в следующем году, после всех вот этих событий, у пары родилась первая дочь – Рэйчел. Следом, кстати, буквально один за другим появятся еще 3. То есть Мишель родит 4 за 5 лет. Зато мошенничество с чеками Мартин отсидел в тюрьме 180 дней и получил испытательный срок 3 года. И вот с этим багажом, с тюрьмой за спиной и испытательным сроком на носу, 23-летний Мартин поступил в медицинскую школу в Мексике. Для этого он предоставил поддельную копию аттестата с высокими оценками из Университета Святого Мартина в Вашингтоне, и по некоторым данным он взял этот аттестат вообще у другого студента. А сам же Мартин не заканчивал никакого колледжа до поступления на медицинский. Как ему удалось скрыть, что он сидел, что он находится под наблюдением у правоохранительных органов, и как в университете приняли его поддельный аттестат, это одна из многих загадок этой истории. Так вот, ему удалось проучиться один семестр в медицинской школе Гвадалахары, а затем он переехал в Калифорнию, где поступил в университет с еще одним набором поддельных документов. Там отмечалось, что Мартин проучился в Мексике в течение года, а не семестра. Когда он перевелся в Калифорнию, у Мартина было собеседование с армейскими чиновниками. Проверка его нетрудоспособности, ведь он же все-таки хотел получать вот ту пенсию, которую ему назначили. И тогда Мартин якобы на полном серьезе заявил комиссии, что не работает и не учится в университете, хотя, естественно, это было неправдой. И это дало ему право на 50-процентное пособие по инвалидности от Министерства по делам ветеранов США. А впоследствии он получил и все 100% этого жалования. И снова у него получилось обмануть систему. К тому же он выбил выплату от службы социального обеспечения. В общем, он собрал просто все, что мог собрать. А Калифорнийский колледж Макнил закончил через 3 года со степенью в области остеопатии. Потом, в 84 году, Мартин поступил в ординатуру при больнице Нью-Йорка. Семья часто переезжала из одного города в другой, из штата в штат. Все потому, что Мартина то увольняли, то он сам уходил. Видимо, профессионалом он был средним. В 1987 доктор получает работу в Юте, в медицинском центре при университете Бригама Янга. Работать там ему предстояло с людьми, имеющими психические расстройства и инвалидности. Почему же его туда взяли? А потому что мистер Макнил просто не сообщил, что у него у самого было диагностировано психическое расстройство, ну и что он отмотал в срок. А единой базы, видимо, тогда не было, так что, соврав в анкете, можно было не волноваться, что тебя раскроют. Потом, в какой-то момент, Мартин понял, что одного медицинского образования ему недостаточно, так что в 90-м году наш остеопат заканчивает юридический факультет университета Бригама Янга. Ну, чтобы лучше разбираться в обманах и аферах, и больше не попадаться. Однако юристом он не стал работать и продолжил свою медицинскую практику, которая вызывала кучу вопросов. Например, в 94-м году Мартина обвинили в неподобающих отношениях с пациенткой медцентра. И это был не первый случай. На протяжении всего периода работы в центре на него жаловались за непрофессиональное поведение, постановку неправильных диагнозов и даже изнасилование. 4 года спустя он все же согласился на увольнение, но уже в 99-м он вернется в это учреждение еще на 3 месяца. Тогда на него поступило еще больше жалоб, и он был уволен окончательно. Напомню, что речь идет о работе с людьми с ограниченными возможностями. И возникает закономерный вопрос, знала ли об этом Мишель. И лично у меня есть предположение, что нет, потому что об обвинениях в непристойном поведении стало известно широкой общественности только долгие годы спустя. А учитывая, что Мартин скрывал судимость от приемных комиссий, то всякие неприятные ситуации с работы скрыть от жены было бы очень легко. Так вот, после этого увольнения долго без работы Макнил не сидел. Уже в 2000-м губернатор Майк Левит назначает Мартина главврачом в American Fork Training School, позже переименованный в Utah State Development Center. А, и еще все это время он продолжал быть активным членом мормонской церкви. И в некоторых источниках даже указывается, что доктор уроки воскресной школы вел как лидер мирского собрания. Видимо, учил детей быть честными и добрыми. Ну, не обязательно же уметь, чтобы учить, правильно? И, похоже, карьера у Мартина начала налаживаться. Да и семья Макнилов, кажется, была идеальной. Внешне. Они оба красавцы, у них чудесные дети, хороший дом, приличные суммы на счетах. Но мало кто знал, что творилось за закрытыми дверями. А там был ад. Согласно полицейским отчетам, в августе 2000-го Мартин угрожал убить себя и жену ножом после того, как Мишель поймала его за просмотром порно. Просто дело в том, что увлечение порнографией у мормонов считается серьезным грехом, и жена любителя фильмов пикантного содержания может спокойно подать на развод. Видимо, просто так церковь запрещает разводиться, а вот это уже серьезный повод. Тогда 15-летнему сыну Дэмиану удалось забрать нож у отца незадолго до прибытия полиции. Он буквально предотвратил трагедию. После этого Мартин провел ночь в психиатрической больнице. Со слов дочери пары, Алексис, с тех пор ее отец стал чаще оскорблять Мишель и угрожать уйти из семьи. Он говорил, что больше не любит жену. Спустя 5 лет инцидент с просмотром видео для взрослых повторился, и тогда Мартин угрожал покончить с собой вновь. Но все это цветочки по сравнению с тем, что было дальше. Мы все говорим о Мартине, но давайте остановимся сейчас на его детях. Они в целом положительно относились к отцу. Одна из дочерей говорила, что она стала много читать благодаря Мартину, потому что он мог часами обсуждать с ней сотни прочитанных книг. Сын Дэмиан поступил в юридическую школу Нью-Йорка. Алексис пошла на медицинский, тоже взяв пример с отца. В детстве она мечтала в качестве подарка на день рождения поехать в клинику на весь день и ходить там хвостиком за Мартином. Алексис думала, что ее семья была вполне нормальной, а отец любил своих детей. Я думала, что он ведет себя грубо, но мило. Однако уже в поздних интервью из уст Рэйчел и Алексис мы услышим, что Мартин был надменным и высокомерным человеком и относился так к любому, у кого уровень образования был ниже, чем у него самого. Еще позже выяснится, что почти у всех детей были диагностированы психологические проблемы. Кто-то впоследствии боролся с зависимостями, у кого-то была депрессия, а одна из дочерей родила в подростковом возрасте, и семье пришлось усыновить ребенка и воспитывать его. Так что выходки Мартина не прошли бесследно для его семьи. В интервью Рэйчел и Алексис потом расскажут, что странности в поведении Мартина начались, когда ему было около 50. Старшим дочерям показалось, что это просто кризис среднего возраста, ничего более. Как же он проявлялся? Мартин внезапно стал одержим тем, как он выглядит. Он начал худеть, увлекся загаром, стал ходить в зал. Прямо посреди разговора он мог начать делать прыжки и отжиматься. А еще он стал жутко падок на других женщин. В период с 2005 по 2007 год у Мартина было как минимум 2 тайных романа на стороне. Один с Анной Осборн Уолтхолл, а другой с Джипси Уиллис. Первая женщина, Анна, рассказала своему психиатру, что встречается с, цитата, «серийным убийцей». А все потому, что якобы Мартин рассказал ей, как с юных лет мечтал прибить кого-нибудь. И даже исполнил свою мечту. Он утопил своего брата и совершил покушение на мать. Он также признался ей, что просто уничтожал некоторых своих пациентов. Тех, кто, по его мнению, так и не выберется и не принесет никакой пользы обществу. Он также предложил убить мужа Анны, чтобы тот не мешал их интрижке. Мартин хвастался ей, что знает, как спровоцировать у человека сердечный приступ и не оставить никаких следов. Якобы есть комбинация препаратов, которые вызывают сердечный приступ и потом полностью исчезают в крови. Очень интересно. Поэтому давайте остановимся на рассказах любовницы поподробнее. С ее слов, покончить с братом Мартин решил, потому что тот и так неоднократно пытался сделать это, чтобы привлечь внимание и стал позором семьи. Это была цитата. Мол, Мартин его нашел лежащим в ванне со следами порезов и решил помочь завершить начатое. Что касается матери, то он якобы в 8-летнем возрасте смешал все таблетки, которые только были в доме, и заставил мать их выпить. И его сестра пришла домой и вызвала скорую, и мать спасли. Кстати, все это были не голословные выдумки. Прокуратура округа Юта подтвердила, что Руфус Макнил, брат Мартина, и правда был найден мертвым в доме в Нью-Джерси. Однако потом Мартин будет утверждать, что брат погиб от передозировки. Мать нашла его якобы со шприцем в руках. Еще Анна признавалась, что была влюблена в Мартина, но очень боялась его. Она также утверждала, что Мартин признавался в убийствах и других людей. Он сам впоследствии будет рассказывать, как повлиял на некоего доктора в медцентре, который после общения с ним стал практиковать его метод. Это как-либо комментировать, я думаю, не нужно. Почему же Анна не пошла в полицию, услышав все это? Потому что она сама была немножко странной. Она фанатеет от преступников. Она даже писала письма в тюрьму какому-то убийце. Так вот, а с Джипси, второй любовницей, Мартин познакомился в интернете, примерно в ноябре 2005-го. Начали общение они с разговора о квантовой физике. Да, ни о чем бы то ни было, о квантовой физике, ребята. И слово за слово у них завязался роман. Джипси Мартин понравился своей умением поддержать диалог, умом, и, конечно же, ее привлек его внешний вид. Она знала о его семье и не видела в этом проблемы. А позже в интервью она утверждала, что не искала серьезных отношений, как и он сам. Все это было для них просто интригой ради минутного удовольствия в постели. И он якобы говорил ей тогда, что у него прекрасная жена и чудесная жизнь. Но вскоре интерес Мартина к Джипси превратился в одержимость. А Джипси, в свою очередь, доверилась Мартину на 100%. И впоследствии строила из себя такую серую мышку, которая была слепо влюблена и была готова на все ради своей любви. Хотя ее семья опровергала утверждение о серой мышке и характеризовала ее как хитрую обманщицу, с которой никто из родных не общался, считая ее подлым человеком, который обманом может получить все, что захочет. Поэтому они с Мартином просто идеальная пара. А что же Мишель? Она подозревала, конечно, об этом романе. Во-первых, в авто супруга она обнаружила чемодан с вещами Джипси. Во-вторых, номер Джипси неоднократно появлялся в телефонных счетах Мартина. Это она выяснила, когда Мартин уже однажды ушел спать, а Мишель и Алексис изучали данные его телефона. И поиск по номеру в интернете выдал им имя человека, которому Мартин звонил днем и ночью. Это был номер Джипси Уиллис. В интервью Алексис потом скажет, что ее первой мыслью было, что это номер какой-то стриптизерши, потому что какого нормального человека могут назвать Джипси? Ну, очевидно, она была очень оскорблена тем, что отец изменил матери, и поэтому она так решила унизить танцовщиц у шеста. Отец, которого я знала, на самом деле оказался вымышленным персонажем. Все это время он просто разыгрывал перед нами спектакль. Сказала старшая дочь Рэйчел. Конечно же, Мишель рассказала мужу о том, что нашла в его телефоне подозрительные звонки некой Джипси. По словам Алексис, Мартин ответил, что Джипси была женщиной, с которой он работал, и что она будет снимать дом, который они сдают. И тогда Мишель спросила его: «А почему ты ей позвонил в 3 часа ночи?» Отец ответил, что Джипси просто работает в ночную смену. Но это была плохая ложь, и Мишель ему не поверила. И, как это часто бывает, услышав, что муж ходит налево, многие начинают говорить, что, мол, жена не удержала, пилила, небось, мужа денно и ночно. Но в этой истории нельзя сказать, что Мишель была такой карикатурной женой со скалкой или там со сковородой, а он такой белый пушистый котик. Друзья и семья описывают Мишель как самого доброго, щедрого и любящего человека, которого они когда-либо встречали. Она посвятила всю свою жизнь семье, отзывалась о ней Алексис, назвав маму своим лучшим другом. И ведь и правда, весь дом и 8 детей были на Мишель, и она просто мечтала об этом с самого детства. Она получала огромное удовольствие от общения с детьми и была счастлива с ними. А соседка по фамилии Эрнандес считала Мишель своим наставником и говорила, что она была отзывчивой и буквально служила окружающим. Соседи по фамилии Дэниелс, рассказывая о семье, отмечали очевидную разницу между открытой и добродушной Мишель, дочери которой были всегда одеты так, как будто собираются на торжественное чаепитие, и хвастливым, занудным Мартином с его необъятным эго. Около 2007 года семья переехала из своего дома в Ореме в домик поменьше в Pleasant Grove. Тогда Мишель сказала двум старшим дочерям, что боится, как бы этот переезд не был затеян в качестве подготовки к разводу. Она чувствовала, что их брак сыпется по кусочкам. В новом доме они жили уже вдесятером, включая 8 детей – Рэйчел, Ванессу, Алексис, Дэмиана, Жизель, Эль, Сабрину и Эйду. Четверо из этих ребят были усыновлены из Украины. Вообще, у них должно было быть 5 усыновленных детей, но процесс по одному ребенку был прекращен. А первые приемные дети в семье Макнилов появились еще в 2003 году. Это Эль и Сабрина. Дети были сложные. Во-первых, на их поведение влиял депривационный синдром, который присутствует у всех приемных детей. Во-вторых, у большинства ребят была фоновая тревога и депрессия. В-третьих, языковой барьер и культурные различия усыновленных тоже играли свою роль. И к тому же их высмеивали в школе. Это все рушило идеальную картинку, которую можно было видеть снаружи. И еще со временем подозрения Мишель относительно неверности супруга только усиливались. Скандалы у пары стали возникать все чаще. К тому времени Мартин и Мишель были женаты уже 29 лет. И, судя по всему, Мишель была готова на все ради сохранения брака и ради самого Мартина. Даже на пластическую операцию, которую ее заставил сделать Мартин. И которая фактически ей была не нужна, она не хотела в себе ничего менять. А он хотел. В молодости Мишель была невероятно красива. Но годы рождения детей и нестабильные отношения с мужем взяли свое. Она все-таки человек, а не кукла, и такие изменения ждут всех людей на этой планете. Но Мартин и себя истязал тренировками, и Мишель хотел подвергнуть тому же, но уже на более серьезном и опасном уровне. В марте 2007-го Мартин объявил ей, что хочет, чтобы Мишель сделала круговую подтяжку лица. Причем как можно скорее. Это было для Мишель как гром среди ясного неба. Она вообще опасалась за свое здоровье, так как страдала от гипертонии и хотела для начала наладить давление и сбросить пару кило. А саму операцию, если и делать, то отложить до лета, когда дочь Алексис приедет на каникулы и сможет присмотреть за ней. Но Мартин убедил супругу поторопиться. Он не хотел и слушать про лето. Операция должна быть сделана через неделю. Говоря это, он, возможно, дал Мишель призрачную надежду, что отношения в браке могут наладиться. Вот станешь красивой, и я буду снова тебя любить. Кто-то еще хочет защищать его и говорить, что это Мишель его не удержала. К слову, если человек действительно заботится о здоровье своего партнера, он может предложить помощь любого вида, в том числе по изменению внешности, но только при условии, что сам партнер этого хочет и сам просит о помощи. Заставлять кого-то что-то делать, причем в такие короткие сроки, и что-то настолько опасное, как подтяжка лица, ну это совсем неприемлемо. После уговоров и скандала Мишель все же согласилась на операцию, и Мартин взял ситуацию в свои руки. Он сам нашел пластического хирурга Скотта Томпсона, который, кстати, был новичком в городе и просто дал рекламу в местной газете. Он написал заранее список медикаментов, которые ему должен будет выписать врач. И еще Мартин сопровождал жену во время каждого предоперационного визита к доктору. Согласно письменным показаниям, последняя консультация пластического хирурга перед процедурой состоялась 1 апреля 2007 года. Тогда Мартин попросил Томпсона выписать Мишель побольше лекарств. Жена, по его словам, не переносит боль. В списке лекарств были такие препараты, как Лортап в жидкой форме, Залпидем, Валиум, Фенерган и Перкасет. По словам хирурга, эти лекарства были по свойствам намного сильнее тех, которые он обычно давал своим пациентам. Например, он не прописывал диазепам или валиум и оксикодон одновременно. Но так как об этом его попросил сам Мартин, врач-остеопат по образованию, он по какой-то причине решил, что тот знает лучше него. Причем Мартин настоял, чтобы жене сразу же сделали максимально сложную подтяжку лица. Он не хотел разбивать операцию на два вмешательства, потому что якобы боялся, что Мишель тяжело перенесет наркоз. И в итоге операцию доктор Томпсон успел провести за один день, 3 апреля 2007 года. Где-то я встречала информацию, что она длилась больше 6 часов. И после операции Томпсон потребовал, чтобы Мишель провела ночь в больнице. Но Мартин был против. Он ждал жену домой как можно скорее. Ждать жену домой – это хорошо, но вот по данным прокуратуры, в это время Мартин и Джипси обменялись 24 смс-ками. Мишель все-таки осталась ночевать в клинике, и 4 апреля миссис Макнил отпустили домой. Алексис в это время была на весенних каникулах и приехала домой ухаживать за матерью. Однако в первую же ночь дома Мартин сказал дочери, чтобы она лучше пошла спать, а за Мишель он присмотрит сам. Наутро, подойдя к постели матери, Алексис всерьез забеспокоилась. Мама выглядела еще хуже, чем в первый день после операции. Казалось, что те препараты, которые она принимала, только усугубляют ее состояние. Мишель не понимала, что происходит. Она была в бессознательном состоянии. Но Алексис знала, что матери должно становиться лучше. Тем более, Алексис сама студент-медик, и она знает, как происходит восстановление. Увидев мать практически без сознания, Алексис пошла к отцу. И тот на ее гневный вопрос о том, что происходит, ответил, что, кажется, переборщил с дозой. Девушка была в ярости. Она взяла заботу о матери на себя. Стала следить за каждым шагом отца и вести дневник лекарств, которые он ей давал. И через 4 дня Мишель пошла на поправку. На лице Мишель все это время была послеоперационная повязка, и поэтому она даже не могла видеть, что и в каких количествах ей дает муж. Так что она попросила дочь дать ей потрогать все таблетки, которые она должна принимать, чтобы она могла хотя бы на ощупь их отличить. То есть она сама заподозрила что-то неладное, а может, она что-то предчувствовала. Потому что однажды, когда Алексис мыла голову матери, та внезапно начала плакать. Алексис взволнованно спросила, что происходит. И, глотая слезы, Мишель ответила: «Если со мной что-то произойдет, Пожалуйста, убедись, что это сделал не твой отец». Это очень страшные, пугающие слова. Представляете, какая ответственность теперь лежит на Алексис? Она не хотела верить, что отец может навредить ее матери, и делала все, чтобы та скорее поправилась. Но каникулы подходили к концу. И пока дочь была рядом, Мишель чувствовала себя в безопасности. Но вскоре Алексис была вынуждена вернуться к учебе. В день ее отъезда, 10 апреля, Мишель выглядела хорошо. Она почти полностью восстановилась после операции. Она попрощалась с Алексис, и Мартин отвез дочь в аэропорт. Девушка улетела с мыслью, что страхи оказались ложными, и все позади. А уже 11 апреля, на следующий день, произошло непоправимое. Днем Мартин забрал свою 6-летнюю дочь по имени Эйда из школы и привез домой. Сам он пошел на кухню, а дочери велел подняться наверх и позвать мать. Девочка поднялась по лестнице, обошла все комнаты и нигде не нашла Мишель. Только зайдя в ванную комнату, она увидела, как там, в ванне, лежит мать. Ее голова под водой. Эйда закричала. Она рванула вниз по лестнице к Мартину и описала увиденное. Мартин в панике схватил телефон и набрал номер службы спасения. Вот запись его звонка. Послушайте его сами и напишите в комментарии свои мысли по поводу этого звонка. Мне нужна скорая. Окей, что случилось? Нужна скорая. Сэр, что произошло? Моя жена упала в ванну. Кто упал в ванну? Моя жена. Поняла. Она в сознании? Нет, я врач. Мне нужна помощь. Окей, сэр, пожалуйста, успокойтесь. Я не понимаю, что вы говорите. Просто мне нужна помощь. Успокойтесь. Поняла. Ваша жена без сознания. Она без сознания, да? Под водой. Вы вытащили ее из воды? Я не смог. Я спустил воду. Я делаю искусственное дыхание. Она под водой? Воды уже нет. Срочно вызывайте скорую. Ладно. Она дышит? Нет, она не дышит. Понятно. Скорая выезжает. Они в пути. Не бросайте трубку. За что? Что? Сэр, алло. Алло. Сэр, это служба спасения. Я могу вам как-то помочь? Мне нужна помощь. Да, помощь уже в пути. Ваша жена дышит? Нет, я врач. Я делаю непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Вы проводите сердечно-легочную реанимацию? Сэр, сколько лет вашей жене? Моей жене 50. И несколько дней назад сделали операцию. Или, то есть, неделю назад. Какую операцию ей сделали? Подтяжку лица. Подтяжку лица? Подтяжку. Так. Вы знаете, как проводить реанимацию? Я тут этим и занимаюсь. Окей, не кладите трубку. Как только оператору удалось выяснить адрес дома, туда направили скорую и полицию. Затем Мартин позвонил Алексис. Та была на уроках, но сразу же отправилась в аэропорт. И в ее голове крутилась лишь одна мысль. Это сделал отец. Когда Алексис приехала домой, она первым делом попыталась выяснить, где ее блокнот с записями о таблетках, которые принимала мать. Но его она не смогла найти. Лекарств, которыми Мартин отпаивал Мишель после операции, тоже не оказалось. Их ее брат смыл в унитаз по просьбе отца. А воду из ванной, в которой лежала Мишель, спустила сестра. Опять же, потому что ее об этом попросил отец. Он якобы не мог вытащить Мишель из ванной, пока она находилась в воде. Мартин еще за несколько недель до случившегося стал ходить с тростью, говоря, что у него рак пальца на ноге. Ничего бы то ни было, а именно пальца на ноге. Так что ему потребовалась помощь, чтобы вытащить жену из ванной. Поэтому еще до приезда скорой он отправил дочь к соседям. И вместе с соседом он вытащил Мишель из воды. Когда приехали медики, Мартин был в панике. Он вел себя неадекватно. Кричал, бросался на врачей, винил жену в произошедшем, мол, зачем ты делала эту операцию, я же тебя отговаривал. И врачам даже пришлось закрыть его в соседней комнате, чтобы он не мешал им работать, спасать Мишель. Они проводили реанимационные мероприятия, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. И из рта Мишель лилась вода. Как это возможно, если оператору службы спасения Мартин сказал, что сам делает ей непрямой массаж сердца? Несмотря на все усилия медиков, Мишель спасти не удалось. Ее тело отправили на судмедэкспертизу, и патологоанатом заключил. Мишель умерла из-за сердечного приступа. Причина смерти естественная. Никаких намеков на преступные мотивы нет. Да и улик нет. Похороны Мишель по требованию Мартина состоялись всего 3 дня спустя, 14 апреля. Это какой-то подозрительно маленький срок. Дети даже не успели понять, что произошло. Но требование Мартина было законом. На похоронах присутствовали дети пары, их родственники со стороны отца, потому что родным Мишель Мартин запретил приближаться к процессии. И еще там была Джипси, любовница Мартина. Она сразу же после этого переехала в дом к Макнилам в качестве няни. Мартин разыграл спектакль, в котором он сначала якобы искал няню детям, а потом, выбрав Джипси, притворялся, что только что с ней познакомился. И когда старшие дети не купились на этот обман, он буквально выгнал их из дома, что, кстати, планировал сделать и с приемными детьми, которых он не хотел воспитывать. Конечно же, это ужасный поступок, и Мартин ужасный человек. Но Мишель уже не вернешь, и по официальным отчетам Мартин тут ни при чем, это лишь ужасное стечение обстоятельств. Да и у кого не бывает романа на стороне? Так рассуждали следователи, которые занимались этим делом. И дело закрыли, и все могло так и навсегда остаться на этом месте. Однако дети Мишель не были готовы смириться с тем, что мать вот так умерла в достаточно молодом возрасте, ей было всего 50. У нее же не было никаких проблем со здоровьем, кроме легкого повышения давления, и они не верили, что отец невиновен. И нового разбирательства по делу о гибели Мишель Сомерс ее дочерям пришлось долго и упорно добиваться. В течение многих лет они писали письма властям, в том числе губернатору штата Юта, копались в судебных стенограммах, трудовых книжках, в армейских документах отца, общались с людьми, кто знал его еще до знакомства с матерью. И все это для того, чтобы убедить прокуроров обратить внимание на подозрительную смерть Мишель. Алексис была поражена тем, что полиция не собрала улики на месте преступления в тот роковой день. Полицейский отчет о произошедшем с Мишель был всего на 2,5 абзаца. А судмедэксперт пришел к выводу, что естественные причины привели к ее гибели. Какие же это естественные причины? Рэйчел и Алексис узнали подробности о романе отца на стороне, раскрылась информация о непристойном поведении на работе. Но даже несмотря на это, и на дочерей Мишель, и на ее сестер в полиции смотрели как на сумасшедших. Им говорили: «Чего вы тревожитесь? Вы просто не можете смириться с тем, что ваша мать погибла, и вы обижены на отца за то, что он ей изменял. Но в гибели Мишель он не виноват». И лишь Даг Уитни и Джефф Робинсон были двумя детективами, которые всерьез отнеслись к заявлениям дочерей Мишель. Им поручили разобраться с новой информацией, которая появилась в деле. Мартин Макнил – актер. Кажется, вся его жизнь пошла по сценарию для пьесы. Сказал следователь Даг Уитни. И эта постановка становилась все масштабнее и интереснее. Летом 2007 года, пока дочери все еще пытались добиться нового разбирательства, Жизель, приемная дочь Макнилов, поехала погостить в Украину к родной сестре, якобы на 2 месяца. Но поездка затянулась на год. За это время Мартин и его, к тому времени, жена Джипси провернули аферу, целью которой было создать нового человека. Жизель превратится в Джипси. Они взяли ее Social Security номер, это такая карта социального страхования, что-то отдаленно напоминающее наш ИНН, и присвоили его Джипси, подделав ей все документы. Так она смогла скрыть долги по налогам, их у нее было около 60 тысяч долларов. Но афера вскрылась, и Джипси получила 21 месяц тюрьмы, а мистер Макнил 4 года. Девочку из Украины, кстати, все-таки вернули. В это время расследование по делу Мишель продолжилось. Кстати, о Джипси. Расследование показало, что она вела себя не менее подозрительно, чем Мартин. Ее соседка по квартире рассказала, как Джипси, не сдерживая ярости, говорила о Мишель и размышляла вслух о способах избавиться от нее. А Макнил, кстати, сделал Джипси своим бенефициаром после смерти Мишель. Ну, в общем, они стоят друг друга. Они еще нашли семью в Калифорнии, которые планировали передать своих приемных детей. Тем временем детективы Уитни и Робинсон вновь обратились к результатам вскрытия и токсикологического анализа, и они обнаружили необычное сочетание следов сильных седативных препаратов и обезболивающих. И на это раньше не обращали внимания. Теперь вывод судмедэкспертизы был изменен. В отчете было сказано: смерть миссис Макнил наступила вследствие неустановленных причин. Это сильно продвинуло расследование. Но еще больший прорыв произошел, когда в 2011 году Джипси заключила сделку со следствием и согласилась свидетельствовать против Мартина. Мне вот интересно, какой мыслительный процесс этому предшествовал. Скорее всего, ей просто пообещали освободить ее от подозрений в пособничестве. Итак, в 2012 году Мартина Макнила обвинили в убийстве жены. И в октябре 2013 он предстал перед судом. Цель дочерей Мишель была достигнута. Они добились нового суда. Слушания длились почти 4 недели. Выступило около 40 свидетелей. Дети пары Рэйчел, Сабрина, Алексис, которая, к слову, представилась под фамилией Сомерс, девичьей фамилии матери, давали показания. И все это есть на видео. Я оставлю ссылки в описании. Рэйчел принесла в пакете для улик тряпку со следами крови, которую она нашла в куче хлама в гараже. Ведь никаких улик из дома следователи не забрали. А дом не оцепляли. Так что все, что можно было уничтожить, было уничтожено или спрятано. А Сабрина рассказывала, что так называемая няня Джипси не делала для детей ровным счетом ничего. Один раз она только спагетти приготовила. Ну и, конечно же, обслуживала по ночам Мартина в его спальне. Так что никакой няней она не была. А другая дочь, Алексис, вспоминала в деталях, как отец впал в ярость, услышав, что Мишель хочет отложить операцию. И она смогла убедить присяжных в том, что операция была именно его решением. Кстати, адвокат Мартина в своей речи начала рассказывать притчу о том, что нельзя судить на эмоциях, все мы совершаем ошибки, да, у Мартина была любовница, но нельзя из-за этого считать его убийцей. И вообще Мартин невиновен. Но, очевидно, правда была не на ее стороне. В процессе слушаний всплыла еще одна грязная деталь. Мартин приставал к Алексис. Плюс упомянули и дело о сексуальном насилии, которое было отклонено судьей в 2008, а затем повторно рассмотрено прокуратурой в 2009. И теперь оно рассматривалось еще отдельно от дела о Мишель. И по нему Мартину, кстати, дадут 15 лет, но уже в феврале 2014 года. Еще в суде выступали тюремные информаторы, которых в новостях называли ключевыми свидетелями. Один из них признался, что Мартин сам ему рассказал, как дал Мишель снотворное, а потом уже вместо того, чтобы помочь ей выбраться из ванны, он наоборот толкнул ее голову под воду. Информатор также ответил на вопрос о том, зачем Мартину было это совершать. По его словам, жена мешала Мартину и хотела забрать у него дом и детей. Еще в суде выступали судмедэксперты и врач скорой. Их показания тоже говорили в пользу обвинения. Учитывая, что врач скорой заявил, что изо рта Мишель лилась вода, когда они начали ее реанимировать, адвокатам защиты не удалось доказать, что Мартин вообще пытался спасти жену. Потом выяснилось, что он предложил врачу 10 тысяч долларов, чтобы он продолжил реанимировать Мишель, хотя уже точно ее спасти было невозможно. Это он сделал для такой театральной показухи. А еще он громко беспокоился, сможет ли полиция провести расследование. Выяснилось и то, что только один из трех судмедэкспертов, рассматривавших это дело, постановил, что смерть наступила в результате утопления. Другой же эксперт придерживался первоначальной версии с гибелью вследствие заболевания сердца. А третий специалист назвал в качестве причины комбинацию сердечного заболевания и токсичных лекарств, которая и привела к его смерти. Однако никто не мог окончательно подтвердить, что гибель женщины наступила вследствие насильственных действий. Но прокурор Джаред Перкинс сказал присяжным во время заключительных прений, что судмедэксперты интерпретируют данные вскрытия, а не определяют степень вины или мотив подсудимого, что, в принципе, в целом справедливо. Еще в суд были вызваны экс-любовницы Мартина, и, конечно же, отвечала на вопросы и Джипси. Например, о том самом собеседовании с ней, как с потенциальной няней для семьи Макнилов. Она призналась, что, находясь на почетном посту няни, все еще была в сексуальных отношениях с Мартином. Она зачитывала и любовные письма от Мартина, и свои тоже. Оказалось, что через день после кончины Мишель дамочка отправила свои голые фото Мартину. Это в интервью она прокомментирует как попытку привлечь его внимание, потому что ей было грустно, что теперь, после гибели Мишель, он не будет думать о ней. Так она хотела сохранить его интерес. Еще любопытная реакция общественности. Сразу после кончины Мишель в комментариях к ее некрологу люди выражали соболезнования всей семье, и многие сопереживали Мартину. А в 2013 году в комментариях все чаще писали о необходимой справедливости для Мишель. Тем не менее, в деле не было прямых улик, Фактически это было идеальное преступление, если бы не мотив. Вся линия обвинения строилась на показаниях свидетелей и на наличии мотива. Но решать присяжным. И они заявили судье, что запись звонка в 911 – то единственное доказательство, которое им необходимо перед вынесением окончательного решения. Какое бы решение, кстати, приняли бы вы на основе той записи звонка? Обратите внимание, Мартин трижды бросает трубку, хотя обычно люди, наоборот, остаются на линии до момента, пока не приедет скорая. Он кричит на оператора, говорит, что проводит реанимационные действия, хотя на самом деле этого не делает. Пишите в комментарии, что думаете. После 11 часов обсуждений, завершившихся уже после часа ночи 9 ноября 2013 года, присяжные признали Мартина виновным. Это он несет ответственность за гибель Мишель. Ему дали 15 лет и еще один год за препятствие правосудию. Посмотрите на момент, когда приговор огласили. Мартин не проявляет никаких эмоций. Однако, прежде чем его увели в камеру, он обнял своего защитника Рэндала Спенсера, а затем положил левую руку на плечо адвоката. «Все в порядке, правда», — сказал Макнил с легкой улыбкой. Что она значила, решайте сами. Получается, ему дали 16 лет по делу о гибели его жены и 15 лет еще по обвинениям в насилии. И Мартин мог бы обжаловать свой приговор в 2052 году, когда ему было бы 96 лет. Но через 2,5 года заключения в тюрьме его нашли без пульса в тюремном дворике. Так и закончилась судьба подлого обманщика Мартина Макнила. Вся его жизнь была построена на лжи. Пишите, что думаете об этом деле. Какие эмоции у вас вызывает Мартин? Хотя, конечно же, фокус внимания должен быть на Мишель. Поражает, насколько сильно дети любили свою мать, что, несмотря ни на что, они добились суда. Это вызывает невероятное уважение и печаль. Как же хорошо их воспитала Мишель. И как жаль, что она не увидела, как они растут. Интересно, что стало с теми судмедэкспертами и исследователями, которые поначалу говорили, что смерть произошла в результате естественных причин. Есть ли какой-то выговор или какое-то наказание за недостаточно качественное расследование? Вот такая история, друзья. Мне будет интересно почитать ваши комментарии о деле.